Глава 32. Зона. Припарковав тачку возле ворот, открываю дверь магнитным ключом. Мы проходим внутрь. Здороваюсь с охранником. Поле оглядывается. Здесь красиво, да. Много туи, навесы из вечно зеленых лиан, обсыпанные снежком. Все украшено плачущими гирляндами. Красиво подстрижены кусты, беседочка, неработающий сейчас фонтан. «Как в сказке», — комментирует она настороженно. Останавливаемся у крыльца, мраморного. «Кстати, о сказках. Поль, а ты Стругацких читала?» «Что-то читала, что-то еще собираюсь. А что?» «Пикник на обочине. Там есть зона. Паранормальное опасное место». «Читала». «Так вот, там за дверью моя личная зона. Я туда как сталкер. Все время захожу. Но я хочу, чтобы ты знала, что это только моя зона. Тебя она никак ранить не может. Я тебя защитил. Можешь там вообще ни с кем не общаться». «Зачем ты туда идешь?» «Зачем, зачем? Затем, что я ее ношу все время внутри, эту зону. А вот пока она у меня внутри, она тебя ранить может. Я хочу сходить и оставить ее там, навсегда. Но если ее осколки как-то будут бросаться на тебя, чтобы ты понимала, что я не намерена, сходишь со мной?» Хмуро и задумчиво смотрит в глаза. «Это дом твоих родителей?» «Отца и мачехи теперь». «Ладно», — сердито вздыхает. «Иди сюда, обниму тебя». «Нет, потом. Туда надо заходить отмороженным, малышечка. Иначе крыша может потечь». Нажимаю на звонок. «У тебя нет ключа?» «Открываю». «Она открыта. Это вызов прислуги». «У нас забирают верхнюю одежду». Горничная хмуро косится на собаку. «Денис, давайте я уведу ее куда-нибудь во флигель. Сергей Миронович будет недоволен». «Нет, собака с нами». «Он будет переживать, если сейчас бросить его в незнакомом месте. Поэтому Сергей Миронович пусть будет недоволен». Беру Полину за руку, веду в гостиную. Гостиная у нас огромная, с верхним светом. Громоздкая лестница вся украшена гирляндами. Слева от ее подножия камин и диван с креслами. Под потолком огромная люстра. Все окна задрапированы тяжелыми изумрудными шторами. «Елки нет», — отмечает Полина. «Да, украшают только камин». Из столовой голоса. «Родственники?» «С родственниками наша семья не общается». «Почему?» Удивленно. «А они все не нашего уровня», — дергаю бровями. «Нищеброды, мещане». «Ты серьезно сейчас?» «Похоже на шутку, правда?» «И с кем же вы общаетесь?» «Партнеры отца в основном, их семьи. Хочешь, покажу свою комнату?» «Хочу». Поднимаемся по лестнице, веду ладонью по широким деревянным перилам. Они покрыты лаком и изгибаются к низу. Любимое развлечение в детстве. Катался с перил. Это было строго запрещено, конечно же. Поэтому только тогда, когда никого не было дома. Показываю ей сверху. Вот там наебнулся и полетел вниз, напоролся на те пики у камина. Полина прикасается через рубашку к шраму. «Да, кровище было жуть. Нашли меня уже в отключке». «Страшно было?» «Умереть? Не очень. Гадко было, что начнут дрочить за это». «Почему их не убрали, эти пики?» «Отец сказал, что я сам виноват в произошедшем, и я должен перестать кататься, чтобы это не повторилось». «Но ты, естественно, продолжил?» «Ну, естественно. Дальше уже из принципа. Все ждал, когда он их уберет. Не убрал». Тяну ее за руку в свою комнату. «Мрачновато». «Мне тоже не нравилось». Усаживаю Бучу на низкое игровое кресло у плазмы с приставкой. «Сексодром». Показываю на большую кровать, на котором никогда не было секса. Ну, самообслуживание не в счет. Улыбаюсь ей. «Надеюсь, это не намек?» «Оставим его девственникам». Спортивный комплекс у стены. Терпеть не мог спорт с детства. Отец, конечно же, сразу подарил мне вот это, как только понял, что мне это не нравится. Полина, скинув туфли, прыгает на турник. Это было сразу после того, как мы с Яськой саботировали окончательно бальные танцы. Нас поставили в пару и мучили пару лет. Мы были как две коряги, буратино на шарнирах. Все время ржали, кривлялись, и мечтали попасть в цирковое. «Вы встречались?» Рассматривают нашу общую фотку в рамке. «Нет, у нас чисто братская история. Яська — это кореш, братишка». Полина улыбается. И я млею от того, что начала немного таять. «А отец спортсмен?» «Ха-ха, нет, и близко. Впрочем, ты сама все скоро увидишь». Обнимая за талию, снимаю с турника. «Музыкалка». Веду по молчаливым клавишам синтезатора. Нас с Яськой заставляли ходить. Нам не нравилось. Сольфеджио, хор. Закатываю глаза. В хоре мы пели с ней всякую чушь, заставляя угорать до икоты весь коллектив. Нас выперли. Но с фортепиано так уже не прокатило. Там были индивидуальные занятия. И мы с ней демонстративно сожгли рояль перед концертом. Родаки, конечно, все компенсировали. Но спасибо директору. Она все равно нас выперла и оттуда. Прекрасная принципиальная женщина. Включаю питание. Беру несколько аккордов. И играю первую пришедшую в голову мелодию. Саунд. Из «Жестоких игр». Вау. Это я уже позже научился. Сам. До того, как отец догадался сплавить меня в училище, практиковал тюремное заключение дома. Интернет мне отключал. Приходилось как-то себя развлекать. Но это ровно до тех пор, пока он не женился в последний раз. Там уже держать дома такую секс-бомбу, как я, он не рискнул. Стебусь я. В последний? Первая мачеха была у Порта на моем развитии и воспитании. Корсет для осанки с электроразрядом. Три языка, танцы, музыка, бабочка, брючки. Бррр. Продержалась лет 5. Потом отец дал ей немного денег и тихо развелся. Ненадолго появилась вторая. Она была лучше всех. Вообще меня не замечала как феномен. Но отец поймал ее с охранником, и она исчезла так же внезапно, как и появилась. Потом он женился на Людочке. С отвращением морщусь. Ей было 18, сейчас 21. Она лживая, алчная, хитрая и тупая. Неплохо скрашивает отцу досуг, притворяясь аристократической нимфеткой. Да. А мама? А мама? Мама. Мама. Моя мама была не нашего уровня. От нее откупились и забрали меня в семью. На воспитание. А я вырос неблагодарным уродом, портящий отцу репутацию. Видимо, в мать. «Сколько же на свете больных людей, которые вовремя не отпиздили?» — вздыхает Малышкина. «На всех малышек не наберешься. Эгоистично оставлю только себе». «Ой, не обещаю, что лупить сегодня буду только тебя». «Сегодня я сделаю Людочке подарок, о котором она даже не мечтает. Буч!» Пес поднимает морду и спрыгивает с кресла. «Камон, дружище!» Спускаемся. «Кушать хочешь?» «А что у вас подают? Молочных агнцев на вертеле?» «Смешно. Ну да, думаю, молоденький барашек обязательно будет». Подставляю ей локоть. Заходим в столовую. Все со снисхождением ждут сегодня очередное явление скомороха и какой-нибудь эпатаж. Но его не будет. «Добрый вечер!» Все затихают, разворачиваясь к нам. Пауза затягивается.